Глава 55. Доктор Хустина вел Солите столько морфина, сколько способно было выдержать ее тело. Мар выплакала по ней все слезы, ведь перед лицом подобных страданий слова не значили ровным счетом ничего. Солита едва сносила боль. Она ощущала себя куском мяса, обжигаемым на костре. Она попыталась открыть здоровый глаз. Попыталась протянуть руки к своей Нинье Мар, когда ощутила ее присутствие. Но не смогла. Она была обездвижена, мертва. Покойник, не утративший способности дышать и чувствовавший, как каждый глоток воздуха отдавал во рту кровью. Грудь ее от каждого вздоха поднималась, но пошевелиться она не могла. Словно слепой зверек, не утративший способности слышать. Охваченная собственным пламенем, Солита хотела сказать Нинье Мар, чтобы та по ней не грустила, ведь ее жизнь ей больше была не мила. Она поняла, что красивое платье от бед не спасет, ведь виновата во всем ее черная кожа, а кожу уже не изменить. Поэтому она хотела умереть прямо на месте, не желая позволять жизни и дальше издеваться над ней. Пусть доктор вместе с Нинье Мар отпустит ее. Такой боли она выносить больше не могла. Она желала расстаться со своим существованием точно так же, как желала стакан воды, когда ее мучила жажда. Она нуждалась в неотложном отдыхе, который ей могла предоставить одна только смерть. Какая разница, выживет она или нет? Что останется от нее после смерти? Одно лишь разорванное, испачканное кровью платье. А кому в этом большом и ужасном мире есть до него дело? «Не грутите, Нинья Ма», — хотела она ей сказать. «У Солиты никогда ничего не было, а вы дали ей настоящую любовь. Не плачьте, Солита больше не хочет жить, больше не хочет». Несмотря на непрекращавшуюся боль и сокровенное желание покинуть этот мир, Солита все же выжила. И реки открытых ран у нее на спине стали стягиваться в крутые борозды из плоти и кожи. Когда Мар, подойдя к ней, впервые заметила ее открытый глаз, она, охваченная тоской, которая приходит вместе с облегчением, когда все уже казалось потеряно, но вдруг возникает проблеск надежды, тут же криками позвала отца. В течение последовавших затем дней Мамита силы кормила Солиту из чайных ложек бодрящим тростниковым соком и целительной кашей, в которую добавляла говяжью печень. Совсем скоро Солита произнесла первое слово, хотя и продолжала взывать о смерти. Ведь боль, пусть и значительно уменьшившаяся, все же отнимала у нее всякое желание бороться за выздоровление. Это ее упрямое отречение от жизни разбивало Мар сердце на мелкие осколки. Что еще она могла сделать для этого несчастного, крошечного создания, чья душа измучилась раньше срока? Через несколько дней целебного питания Солита стала с этим миром сживаться и даже прекратила взывать о смерти. Тогда Мамита с Ариэлем забрали ее к себе домой. Доктор Хустина посоветовал вызволить ее из этих стен, полных стонов и тоски, и подставлять ее спину солнцу. Мамита знала, как лечить раны. Знала она и то, что выздоровление Солиты будет долгим. У Ариэля на полное заживление ушел целый год. Первым делом солдаты восстановили церковь. Затем расчистили бараки и за неимением другого места разместились там. А поскольку перед взрывом газового котла свиней из прилегавших хлевов выпустили на волю, они к всеобщей радости свободно разгуливали по Батею. Войско так плохо питалось, что эти мясистые окорока стали самым желанным лакомством. Через несколько недель усталые, истощенные юнцы превратились в крепких и полных сил молодых людей. Солдаты делили патио с китайцами. Они единственные не покинули бараков, хотя и выглядели посреди всего этого хаоса и разрухи ошеломленными, растерянными, не понимая, что им делать. Также они помогали разыскивать под завалами тела и хоронить их. Каждый день отец Мигель совершал паломничество на кладбище, перевозя на телеге то негра, то белого, то обугленные останки чьей-то души, которой, казалось, никто даже не хватился. Согласно проведенным за неделю подсчетам, в общей сложности погибло 11 белых и вдвое больше негров. День ото дня разум Дона Педро становился все яснее. Он как будто вернулся из длительного путешествия или очнулся от прерывистого кошмара. Доктор Хустино проводил его к сыну. Дон Педро не помнил, что с ним случилось, но от кровати Педрита не отходил ни на шаг. Паулина не переставала удивляться преданности, с какой он ухаживал за сыном. Педрита вел себя с ним, как бесенок, унижал его и презирал. Дон Педро же, казалось, не помнил совершенно ничего. «Может, и помнит», — сказал Амар, — «но решил забыть. Матушка говорила, что ради детей можно провести в аду целую ночь, а если понадобится, то остаться там навеки». Сообщить о гибели супруги дону Педро взял на себя ответственность Паскаль. Позже он будет рассказывать, что при этой новости на лице дона Педро не дрогнул ни один мускул, как будто все эти месяцы забвения он знал, что с ним происходило. И доля правды в этом имелась. Словно во сне дон Педро вспоминал, как притворялся, будто бы выпивал полуденный чай, который готовила ему Фрисия. На вкус он был отвратительным и вызывал в животе боли, а потому дон Педро всячески старался его не пить, и как только его супруга отвлекалась, выливал его. Однако тот же налет горечи преследовал его во время завтраков, обедов и ужинов. Трудно оказалось принять чудовищную действительность, от которой еще много лет назад родители старались его оградить. «Душа Фриси испорчена злом», — говорили они, и затем вспоминали про горничную, которой Фриси в одном из приступов отрешенности призналась, что желает своей сестре Аде смерти. Но тогда, в самый разгар юности, он, удрученный гибелью жены, не хотел ни смотреть правде в глаза, ни усложнять себе жизнь. Теперь же все обретало смысл, складываясь в единую картину. Несмотря на застилавшую его разум пелену, он, как сейчас, видел перед собой безумные глаза Ады, которая безутешно кричала, пока, наконец, не замолчала навсегда. Потому дон Педро даже не появился на кладбище предать земле останки Фрисии, найденные рядом с горстью обгорелых стальных крюков, и все утро провел с сыном, сидя, как обычно, у его койки. Когда на лице земли от его матери не осталось ни следа, Педрита открыл глаза и посмотрел на отца. Дон Педро, на чьи плечи легли все злодеяния сына, улыбнулся ему. Педрита тоже растянул уголки губ в улыбку. Но выражение его лица исказилось в скверной гримасе, и изо рта потекла слюна, которую дон Педро поспешил вытереть. «Последствия могут быть тяжелыми», — прямо сообщил ему доктор Хустино, — «и их развитие мне неизвестно». Вопреки всему, Педрита все же встал на ноги и, держась за руки отца и его верного лакея Вальдо, доходил до крыльца медицинской части, после чего присаживался отдохнуть. Забота о нем не дала дону Педро окончательно упасть духом. Меж прогулок он подсчитывал с Паскалем потери. Пока Паскаль говорил ему об огромных денежных убытках, дон Педро уже думал, как восстановить асьенду. В крови его текла предприимчивость предков. Мар то и дело злобно косилась на Педрита. Она понимала, что вела себя недостойно и незрело, ведь Педрита, в конце концов, всего лишь ребенок, однако поделать с собой ничего не могла. Его глаза казались все такими же мутными, словно болотная вода. По его вине Солита была истерзана на части, а раны Виктора, казалось, не затянутся никогда. Будущее Виктора представлялось мрачным. В течение нескольких дней он метался в лихорадочном бреду, трижды впадал в агонию, так что Мар с доктором Хустино потеряли всякую надежду. Но, несмотря ни на что, неизменно к нему возвращался покой. и так раз за разом, пока однажды дыхание его не восстановилось. «Он обладает необыкновенной силой», — заметил доктор Хустина. Лишь когда смерть Виктору больше не угрожала, к нему осмелилась приблизиться Паулина. Присев на табурет, она сложила на коленях руки, ощущая при этом стыд за некоторые свои недавние помыслы. Конечно, она радовалась, что Виктору стало лучше, но в то же время ее охватывало беспокойство, не дававшее ей усидеть на месте. Ведь Паулина едва сдерживала желание подскочить и броситься к своему солдату, который в порыве чувств признался ей, что красивее ее он в жизни никого не встречал, что навсегда останется перед ней в долгу и что с ее позволения отныне он будет мечтать о том, чтобы завоевать не только ее доброе расположение, но и сердце. Паулина смеялась над выдумками Хаймы, думая, что задевшая его пуля его контузила. «Я помолвлена», — печально произнесла она, и вместо ответа увидела мужской взгляд, тоскливее которого ей не доводилось встречать прежде никогда. Сердце Паулины тоже не устояло перед молодостью и свежестью Хаймы, хотя, если говорить по чести, на руку ему играла прежде всего военная форма, и не только потому, что напоминала ей о ее самом дорогом прошлом рядом с Анти. Было в ней нечто более глубокое и необъяснимое, и такое же существенное, как плодородие земли или свет мира. Уверенность внутри нее рождалась, как звезды тропической ночью. Всякий раз, проходя по медицинской части, Паулина неизменно замечала Мар возле Виктора. Склонившись над ним, она мыла ему волосы, освежала лицо, меняла повязку, стерегла его сон и умоляла его открыть рот, чтобы она могла покормить его. Мар также ухаживала и за Маги. Рана ее стягивалась день ото дня, но сама она, будто бы связанная со своим хозяином невидимыми узами, тоже отказывалась есть. Однажды ночью, когда состояние Виктора ухудшилось, и он ощутился на грани жизни и смерти, Паулина подумала, что на этот раз ему точно не выкарабкаться, и даже оплакала его, когда отец Мигель причастил его и, выведя святой водой на лбу крест, предал его душу Господу. Однако разгневанная Мар приказала вынести его на крыльцо. Четыре солдата подхватили койку за углы и вытащили его на улицу подышать теплым утренним воздухом. Паулина с отцом Мигелем не знали, что задумала Мар, когда она, сбежав по ступеням, исчезла в темноте. Однако едва она показалась, ведя Маги за поводья, как они сразу догадались о ее замысле. Маги выглядела изможденной и похрамывала. По ступеням она так и не взошла, но Мар подвела ее настолько близко, что голова лошади очутилась возле спутника жизни. Красными от жара, угасающими глазами, Виктор уставился на Маги. Вдруг его дыхание участилось. До сих пор он думал, что она мертва. «Я не хотела говорить тебе про нее», — начала Мар, «потому что не знала, оправится ли она. Маги сдалась, Виктор, так же, как и ты. Без тебя ей не выбраться. Она нуждается в тебе. Ты не можешь опустить руки». Не ради себя, так ради нее. Маги принюхивалась, отыскивая хозяина. Но от Виктора пахло фенолом и лекарствами. Он хотел было поднять руку и погладить ее, но силы его подвели. Тогда к нему подбежала Мар и, схватив его за руку, сама протянула ее к лошади. На глазах Виктора навернулись слезы. «Ну же, скажи ей что-нибудь!» С комом в горле подзадорила его Мар. «Хотя бы словечко, чтобы она услышала твой голос. Дай ей знать, что ты здесь, и что ваши скачки еще не окончены». В мягком сумраке ночи все присутствующие стали свидетелями, каких мучительных усилий стоило Виктору выполнить ее веление. Посмотреть на происходившее вышел сам доктор Хустина. Стиснув зубы, Мар держала руку Виктора на шее лошади. Он тем временем старался произнести слова, которые лишь застревали у него в горле. Пересохшие губы потрескались, кожа приобрела зеленовато-мертвенный тон. Это напряжение, подумал доктор Хустина, могло стать для него как последним, так и, напротив, вернуть к жизни. Наука здесь была бессильна, и если он сдастся, то все кончится. «Ну же, скажи ей что-нибудь!» — рассердилась Мар. «Хотя бы одно чертово слово!» Из горла Виктора раздался хрип. Конечности его задрожали, но он все же сумел выдавить. «Маги!» — просипел он. «Маги!» Ноздри лошади раздулись, и она замотала головой. «Маги!» Уже громче повторил Виктор, чем совершенно поразил доктора Хустина. Маги заволновалась, ударила копытами по земле и заржала. Паулина смотрела на них со смиренным благоговением, не в силах оторвать глаз и позабыв всякую обиду. В той борьбе, которую вела Мар за жизнь Виктора, таилась необыкновенная красота. В воздухе веяло истиной, которая формировалась медленно, постепенно и теперь предстала перед их взорами во всем своем величии. Это зрелище напомнило Паулине обо всем, что она любила, чем дорожила и восхищалась. Между Виктором и Мар возникло нечто согревающе теплое, как семья. В той отчаянной борьбе любви за выживание жизнь приподняла вуаль, явив им свой великодушный лик.